249. Сами видите, насколько люди не понимают значения простых слов. При таком уровне нужно пощадить смущенные умы и твердить, как глухим. Много раз, говоря с глухими, вы не могли быть уверены, много ли из ваших слов дошло до их сознания. Очень трудно принять в соображение все недостатки слуха, зрения и других чувств. Но идите, зная, что немногие слушатели услышат, немногие увидят, но пространство видит и слышит. Так идите.